Это был красивый мужчина лет 48, высокий, изящный, с властными солидными манерами. Лишь только дверь кабинета закрылась за нами, он жестом попросил нас сесть и спросил: «Есть что-нибудь новое, мистер Холмс?» В его голосе послышались скорбные нотки. «Да, князь», — ответил Холмс. Лицо князя оживилось. «Что же такое?» — быстро спросил он. «Ваша дочь, князь, исчезла через потайной ход, который есть в вашем доме». «В моем доме? Вы нашли его?» «Нет еще, но сегодня я постараюсь отыскать его и надеюсь, что это мне удастся», — проговорил Холмс. «Я пришел просить у вас позволения осмотреть тщательно ваш дом». «О, сколько угодно!» — воскликнул князь взволнованно. «Мой дом целиком в вашем распоряжении. А половина княгини и княжны? Я только предупрежу княгиню. И позволите задать ей несколько вопросов. Она будет рада помочь вам всем, чем может. Подождите меня одну минуту». С этими словами князь вышел из кабинета и вскоре возвратился вместе с княгиней Елизаветой Николаевной. Поздоровавшись с нами, она села в кресло, ожидая вопросов Холмса. Извинившись, что потревожил ее, Холмс приступил к делу. «Хорошо ли вы помните все, что происходило в тот день, когда исчезла княжна?» — спросил он. «Да», — тихо ответила княгиня. «В какой части дома могла быть княжна в 5 часов дня? Или у себя в будуаре, или у себя в спальне. И больше нигде? Она могла зайти в мой будуар. Почему вы так думаете?» «Потому что Оля ждала к себе подругу, с которой они хотели ехать кататься. У Оли что-то распоролось на шляпке, и она, взяв ее, как сейчас помню, ушла в свою спальню». «Откуда?» «От меня». «В котором часу это было?» «В 5. Я хорошо помню». «Значит, вы уверены, что она все время сидела у себя?» «Положительно уверена». «Это очень серьезно, княгиня. В вашем доме существует потайной ход, и мы ищем его». Княгиня быстро вскочила на ноги. «Что вы говорите?» — воскликнула она взволнованно. «Да, это вне всякого сомнения. Судя по вашим словам, искать его надо в комнатах вашей дочери. Скажите, пожалуйста, когда вы в 6:30 зашли в комнату княжны, в каком виде была комната?» «То есть что именно? Была ли там шляпка, которую княжна переделывала?» «Да, была. И игла с ниткой тоже, словно дочь только что на минутку бросила работу. А остальные предметы?» «Они не тронуты до этой минуты». «В таком случае пойдемте в ее комнаты. Кстати, у вас, вероятно, имеются в доме столярные инструменты?» «Есть», — ответил князь. «В таком случае прикажите принести их в будуар вашей дочери». Князь позвонил, и когда в комнату вошел лакей, приказал ему принести в комнаты княжны инструменты. Затем все четверо мы отправились на другую половину дома. Спальня княжны, в которую мы вошли, имела такой вид, словно хозяйка только что вышла из нее. Пока я не знал про тайный ход, эта комната интересовала меня совсем с другой стороны. Но теперь... — пробормотал Холмс, пристально осматривая все предметы. Постель смята. Странно, смята сама постель, но подушки не тронуты. Словно княжна села на край и затем откинулась назад. От кровати он перешел к туалету, на котором не нашел ничего, и стал осматривать гардины. «Так-так», — бормотал он, — «ясно». Рукой схватилась за гардину, скомкала ее, немного порвала. «О, я уверен, что княжна похищена силой!» Княгиня схватилась за сердце. «Что вы говорите?» «Я говорю только то, что думаю», — ответил Холмс. «В этой комнате происходила борьба, во время которой ваша дочь упала на кровать. Но это продолжалось лишь одно мгновение. Затем, зажав ей рот, похитители или похититель, вероятно, потащили ее куда-то. Она схватилась за занавеску, но ей разжали пальцы. Во всяком случае, все указывает на то, что в этой комнате ей не причинили никакого вреда. Княгиня облегченно вздохнула. «Теперь же мы будем искать», — сказал Холмс. Он лазал по полу, выстукивал стены, осматривал подоконники, карнизы, даже печь. Все предметы были сдвинуты с места. Но сколько он ни старался, ничего подозрительного не было видно. Покончив со спальней, Холмс перешел в будуар княжны. Тут повторилась та же история. Шерлок Холмс выходил из себя. Ничего, решительно ничего не было такого, что могло бы привлечь его внимание. «Ну-с, мне остается осмотреть лишь ванную комнату, прилегающую к спальне княжны», — произнес Холмс с оттенком раздражения. «Если не найдем и здесь ничего, то придется искать в другом месте».